ты свой, я потерял уже один в яме места. Уже разобрали давно, опоздал ты, надо за уши тебя тащить в итоге, кому это надо было. Ничто не вечно, но пока душа не остыла. Ты свой, я потерял уже один в яме места. Уже разобрали давно, опоздал ты, надо за уши тебя тащить в итоге, кому это надо было. Ничто не вечно, но пока душа не остыла. Мы позабыли с тобой, кем были раньше, а кем стали сейчас. Давно затихла музыка, что играла для нас. И в рассыпную все наши планы дали дёру. Денег по дороге к самому низу отдали в тёру. Мы люди в чёрном на этом серо-белом экране. Проблемы свои не решаем, а топим стакане. Рассказы преувеличены, только их восприятием. А дальше по цепочке ты расскажи своим братьям, как эта музыка цепляет и бежит по венам. Твои мысли неосторожны, все так же не мы. Так же виноваты не мы, виноваты ли вы. Рай или ад заслужили, ведь мы все-то так же слепы. Где достать твое счастье, или же ты тупо участник? Бесит чужое участие и быстро рвет все на части. Рвет все безжалостно воспоминанье. Память меняет меня и ее. Ты свое я потерял уже один в яме места. Уже разобрали давно, опоздал ты, надо за уши тебя тащить в итоге, кому это надо было. Ничто не вечно, но пока душа не остыла. Ты свое я потерял уже один в яме места. Уже разобрали давно, опоздал ты, надо за уши тебя тащить в итоге, кому это надо было. Ничто не вечно, но пока душа не остыла. Уже не тянет вообще, к тебе душа охладела. Мои мечты строго вверх, твои написаны мелом. И пусть все купидоны разом откроют огонь, но поражения они не остановят боль мою внутри. Она засела в душе, молю, сотри с моего сердца клише. Ты заклеймила на зло, закрепилась внутри. Пройдет все само по-любому, как ни крути. Время не лечит вообще, лечит другая она. Любишь не ту, что спокойна, а что сводит с ума. Не ту, что завтрак готовит, а скандалы на утро устраивает каждый день, зная, что это глупо. Где достать твое счастье, или же ты тупо участник? Бесит чужое участие и быстро рвет все на части. Рвет все безжалостно воспоминанье. Память меняет меня и ее. Ты свое я потерял уже один в яме места. Уже разобрали давно, опоздал ты, надо за уши тебя тащить в итоге, кому это надо было. Ничто не вечно, но пока душа не остыла. Ты свое я потерял уже один в яме места. Уже разобрали давно, опоздал ты, надо за уши тебя тащить в итоге, кому это надо было. Ничто не вечно, но пока душа не остыла.